Поэтому я зашел обратно в комнату, скинул верхнюю куртку и остался в одной рубахе, как будто встал только что из постели, присел у окна и принялся поджидать своего знакомого, держа рядом горящий огарок свечи. Часы на ближней церкви пробили 11, я распахнул ставни и, выставив свечу в сторону от себя, сразу увидел знакомое лицо стражника, уже стоявшего рядом с окном. Пунктуальный он человек, так ведь писарь, к такому быстро приучают на службе. Слежку снимают в 10 часов, вроде, или около того, точно не знаю, поэтому не стал рисковать и на 11 тебя позвал, объяснил я такое позднее время встречи шепотом. Понимаю, кто за тобой следит в бане. От Крона сразу перешел к интересующим его вопросам приятель. Оба ученика, точно, имеют выход на него и пришли тоже от него, сдал я своих засланцев ему, может и кто еще есть, про таких не знаю. Я передал ему конверт и предупредил, что надо отдать в руки барону лично и лучше не ждать его в караулке, а утром самолично навестить его дома. Скажи, что я обещал тебе информацию о месте нападения и про все остальное, только время точно мне неизвестно, но, в ближайшие дни, видишь, что и меня под наблюдение взяли, уже неделю как. Как я объясню появление конверта? Задал самый интересующий его вопрос писарь. Скажи, что я тебе обещал всю информацию выдать, а сегодня утром подкинул заставню на окне, как и обещал, предложил я. Хорошо, это нормальное объяснение, подумав, согласился приятель. Нормальное то нормальное, если бы кого другого грабить собрались, какого-нибудь купца или состоятельного горожанина, на что я и намекал приятелю-стражнику. Когда барон поймет, что целью нападения должна была стать его семья, он из писаря в один миг выбьет мои данные и через 10 минут стража прискачет сюда, с приказом, любой ценой доставить меня под его светлые очи. Шансы, конечно, есть, получить прощение и полное отпущение всех грехов, но, минуй нас, барская любовь, могу в одном подвале оказаться с Кроном и его бандой, только на разных лобных местах, чтобы проверить, как мы все под пыткой будем петь. Нет в таком развитии событий никакой невозможности, поэтому мне и нужен запас по времени, часов 9, как пока получается. Писарь с конвертом исчез в темноте, я закрыл ставню, посмотрел на похрапывающую в глубоком сне Румелию последний раз и, подхватив оба тюка, вышел из дома, разместил свою поклажу на лошади и повел ее на выход из города, в направлении границы с Терумом. Глава 17. Бегство и погоня. Я вел лошадку в поводу, пока не вышел из расположения города и там свернул влево, на дорогу, огибающую центр и ведущую меня в сторону корчмы, где я сбыл обоих лошадок. Уже пару недель, как я хотел забрать деньги, спрятанные на берегу речки, но все не получалось, а сейчас я не собирался их бросать навсегда, ведь возвращаться в королевство я не собирался, хотя народ здесь очень выгодно отличался от жителей Сатума. Да, и подумав немного, я забраковал намерение удирать в сторону границы прямо из города. Дорога здесь хорошо наезжена, проходит через несколько крупных деревень, где могли запомнить и меня и лошадь, да и частенько закрывали проезд через деревню на ночь. А пробираться в объезд, в полной темноте, с порчей чьих-то огородов, я очень не хотел, собаки подняли бы народ с постелей, наверняка. Если писарь не выдержит и прочитает письмо сразу, как доберется домой, он побежит к барону Остиагу и поднимет того с кровати. Первым делом барон отправит стражу ко мне домой, а узнав, что я исчез, погонит конных перекрывать границу и сообщать соседям, что с нашей стороны в королевстве вводится военное положение и пропускать через границу пока никого не будут. Не только для меня такие меры, конечно, вообще, для всех. Я совсем не знаю те места, где надо сворачивать, чтобы объехать заставу и боюсь, что терумцы могут охранять границу с помощью конных патрулей, особенно в районе застав. Из королевства к соседям ведут три основные дороги, на востоке, по которой мы и приехали с караваном, еще одна идет от столицы и на западе, вдоль моря. Это основные, где может проехать солидное число подвод, где стоит пограничная стража, где проверяют документы и берут плату за проезд. Есть еще много дорожек, заросших травой и переходящих в тропинки, по которым вывозится лес, и можно попасть на территорию соседней страны. Вот такие пути мне и нужны, чтобы углубиться и через большой лес выехать на дороги, ведущие к городам уже в других, непограничных графствах. Там и мои документы не должны проверять особенно строго, и можно нанять карету и отправиться с комфортом к морю, где я собираюсь на корабле доплыть до Сатума. Через час такого движения составил далеко позади предместья столицы и, наконец, достал из тюка один из запасенных факелом, зажег его и, запрыгнув на лошадь, легкой рысью поскакал в нужную мне сторону. Факел освещал полукруг перед мордой лошади, можно было скакать рысью, только рука уставала через 5 минут и приходилось перехватывать в руках факел постоянно. Но, так никого и не встретив по дороге, постоянно оглядываясь назад и проверяя, не несутся ли лихие гвардейцы вслед за мной, все же через пару часов я проехал мимо знакомой корчмы и еще через 15 минут, после серьезных поисков, раскопал тайник и забрал золото в поясной сумме. Знакомое место казалось совсем незнакомым при свете только факела и пришлось долго присматриваться, прежде, чем я нашел тайник по приметам. Теперь у меня было на 60 золотых больше, всего около 300 монет и еще довольно много серебра, оставшегося от барона. Сумма приличная, на почти 6 лет скромной жизни, ведь кроме своих денег за парную, я забирал из кассы трактира 1/4 выручки за баню, чем очень выбешивал хозяина трактира, патологически не могущего расставаться с деньгами, которые попали к нему. Он мне остался должен еще за 2 дня работы, но забранная лошадь перекрывала эту сумму с лихвой и теперь с радостью от моего исчезновения жаба за пропавшую лошадь долгими зимними вечерами будет портить настроение неискоренимому скряге. Хотя, чего это я, у него же оставался в полном ведении раскрученный бизнес, двое моих помощников для него авторитета не имеют от слова совсем, да и крыша их не будет сейчас ни до бани прочего. Когда кожу стаскивают с ноги чулком раскаленными щипцами, о парной не вспоминаешь. С такими позитивными мыслями я устремился в сторону границы и, использовав последние факелы, проехал пару небольших, спящих деревень, где на меня изредка обращали внимание собаки. Еще через пару часов накатанная дорога превратилась в редко используемую колейку и сплошной лес окружил меня со всех сторон. Уже около 6 часов я в пути, пора отдохнуть и лошадке, и мне. Рассвет будет еще через пару часов и лучше поспать в это темное время, чем ехать неизвестно куда. Я свернул на неширокую тропинку влево и через 500 метров устроил привал на маленькой полянке. Снял тюки с лошади и устроил себе небольшой бивак, не став разводить костер, чтобы не терять время для сна. Проснулся через пару часов, чувствуя себя отдохнувшим, перекусил немного сам и покормил лошадь. Закинул тюки на нее, осторожно подошел к основной тропке, прислушался и, никого не услышав, повел в поводу свою помощницу. Вел до тех пор, пока немного не расцвело, тогда запрыгнул на лошадь и ехал, пока позволяла тропинка. Заметив свежие следы от конских копыт, я понял, что тропинка эта не так уж и пустынна. Судя по отпечаткам, 2 лошади прошли к границе вчера. Значит, будут скоро возвращаться, подумал я и, на всякий случай, снарядил копье. Встреча с контрабандистами может получиться непростой, не любят они посторонних людей у себя на пути, искренне считая себя хозяевами леса и потайных троп. Вел в поводу лошади и искал высокое дерево, чтобы удобно забраться повыше и осмотреть местность. По моим подсчетам, я уже должен подъезжать к границе, здесь никак не обозначенной на местности. Через полчаса поисков увидел такое подходящее дерево, знакомую сосну ель, выше остальных соседок на 5 метров и с удобными, идущими с самого низу ветками. Росла она в паре сотен метров от тропинки, и я решил добраться и посмотреть по сторонам, чтобы хоть немного определиться с тем, что ждет меня впереди. Пробираться через сплошной лес оказалось очень непросто, приходилось сильно шуметь, чтобы пробить путь для лошади, но все рано или поздно кончается, и вскоре я привязывал уздечку к крепкой ветке. Начал осторожный подъем по толстым веткам, невольно вспоминая свое спасение на таком же дереве, с такими же фитоиголками. Когда поднялся выше основной массы деревьев, перспективы впереди немного определились, гряда довольно высоких холмов, наверняка обозначала границу. До них примерно 2 километра, и они сами по ширине занимали 1,5 километра, такой значимый рельеф местности, который придется мне учитывать. С других сторон и сзади ничего не разобрать за сплошным покровом леса, это и ладно, мне только вперед и надо, но холмы – это открытая местность, заезжать путнику, желающему остаться незамеченным изо всех сил, на эти небольшие высоты, ни к чему. Придется объезжать по широкой дуге, надо искать тропинки по дороге, чтобы свернуть влево или вправо. Через сплошной лес ломиться – это не вариант, шумно очень и трудно, кто угодно подберется незаметно к тебе. только спустился и начал отвязывать лошадку, кинул вокруг поиск и тут же пришел ответ: крупная группа конников быстро скачет по покинутой мной тропинке и скоро проскачет мимо того места, где я сквозь кусты углубился в лес. Я сразу прихватил за морду лошадку, заволновавшуюся от ржания нескольких жеребцов и шума, производимого ими, прихватил и начал наглаживать, успокаивая и страхуя в такой неподходящий момент от того, чтобы простое животное призывно заржало. Конники проскакали мимо, и я, перестав придерживать морду лошади, снова вскарабкался на дерево, понимая, что мне надо наглядно убедиться, куда они проскачут и кто это такие. Хотя уже и сам понимал, что никем, кроме гвардейцев, это количество конных быть не может. И посланы они точно за мной. Значит, не выдержал все же писарь до 7 часов, вскрыл конверт и прочитал его. Часов 3 или 4, похоже. Это очень плохо, гвардейцы могут по следам на тропинке понять, куда я свернул, если у них будет время на поиски. Придется тогда бросать лошадь с тюками и удирать через лес, что нехорошо для меня. Самому тащить большую часть нужного барахла и одновременно бежать от погони, это надо быть двужильным. Я, в принципе, такое и есть, но лучше все же лошадь не бросать и служивых не убивать. Поэтому я, с понятным нетерпением ожидал, когда замелькают фигуры преследователей на склонах холмов и дождался. Они устало поднялись на гребень холма по центру и стали осматриваться. Видно, конечно, так себе, но в одинаковой одежде, похоже, в форме и четверо их всего, еще 4 лошади в заводных, получается. Я уже мог на секунду улучшить зрение до Орлиного и воспользовался даром от магии, чтобы понять, что это гвардейцы, их и точно, 4 всего. Они соскочили со своих коней и вытирают их от пота. Это не так опасно, как если бы гвардейцев было 8, но, все равно, дорога вперед перекрыта. Может, они, только передовой дозор и на подходе основная часть гвардейского подразделения. Эти 4 с заводными лошадьми скакали почти непрерывно и потратили всего часа 4,5 или 5, чтобы занять стратегическую позицию на господствующих высотах. Очень жаль, что я еще не преодолел холмы, но военные там скоро все осмотрят и увидят следы предыдущих лошадей, определят, что прошли они вчера, свежих следов нет и я не проезжал сегодня. Поэтому останутся там, перекрывать этот участок и точно, скоро появился дымок, парни начали готовить горячую пищу, не собираясь сидеть в сухомятку, как, наверняка, приказали им командиры. Значит, прямо сейчас они своих не ждут, может, вообще, никого и не будет больше. Не такая я уж важная птица. Хотя, как на это посмотреть, письмо – это одно дело, а живой свидетель – это совсем другое. Хотел же забросить письмо в ящик около здания караулки, там оно точно долежало бы до утра, но это тоже риск. Можно попасть на глаза стражникам и они решат сразу открыть ящик из интереса. Сейчас около 9 утра, 9:30, так что, в пути они часов с 5, дежурная рота при дворце короля – значит, писарь открыл письмо в 4 часа ночи или в 3:30, охренел от моей писанины и понесся зарабатывать свое будущее. Теперь он точно не признается, что ждал 4 часа, скажет, что проснулся от удара конверта, подсунутого в ставню и сразу его вскрыл. Молится там за меня, чтобы не поймали и не привезли обратно в город. Ну, пока, все на тоненького прошло, если бы не мои умения и осторожность, гнались бы сейчас за мной 4 гвардейцев и стремительно мои шансы на успех мероприятия по тихому исчезновению катились бы в задницу. Так-то, ничего страшного не случилось, надо объехать гряду холмов и дальше уже ждет меня свобода. Пора искать тропинки в объезд и лучше не медлить с этим, сзади с отставанием в пару часов могут подтягиваться и основные силы. Через километр нашлась и тропинка в обход открытого места, следы пары лошадей сворачивали на нее и уходили вперед. Я немного затер все следы на расстоянии 20 метров, чтобы не бросались в глаза и поспешил по тропинке. Дальше вел лошадь, контролируя пространство вокруг и вскоре сторожек дал сигнал, что мне навстречу движутся люди и лошади. Наверняка, это те самые контрабандисты, которые возвращаются назад и будут не рады мне, гвардейцам и просто нашей встрече. Поэтому я остановился, съезжать с тропинки некуда, сплошной бурелом и незачем. Достал кольчугу и спокойно надел ее перед внезапно появившейся парой угрюмых, крепких мужиков, также ведущих в поводу 2 сильно нагруженных лошадей. Надел и подхватил снова копье, выставив его поперек тропинки. Опа! Один из мужиков положил руку на длинный кинжал, висевший на поясе, второй оглянулся назад, не засада ли это у них на пути. Повернулся обратно и с угрозой спросил, что за намеки, зачем копье поперек тропы поставил. Поставил, потому, что пути дальше нет. Красавцев видели? Я мотнул головой в сторону холма. Ну, видели. И что, сидят там как чучело, издалека видно, да еще костер палят. Мужики были не согласны поворачивать назад. То, что эти тут первые появились, а за ними остальные едут, не спеша, с поиском и осмотром всех тропинок и вам мимо не проскользнуть никак, объяснил мужикам я. Я, конечно, не знал, есть ли сзади еще гвардейцы на все 100%, но подозревал это возможным и, значит, никак не был согласен пропустить мужиков мимо себя. Если их прихватят и зададут вопросы, они сразу сдадут меня и погоня возобновится с новой силой. Зачем мне это надо? Поэтому я и показал, что или мы все едем в одну сторону, при условии, что это будет сторона у них за спиной, или я положу их на месте, пользуясь тем, что у меня копье в руках и надета кольчуга, а у них только ножи, и обойти меня им никак не получится. За тобой, что ли, погоня? Недружелюбно спросил первый, мужик с косматыми бровями, одетый в серый сюртук и потертые сапоги. Нет, конечно, я мирный путешественник и законы не нарушаю, твердо заявил я и махнул копьем, остальные вопросы по дороге, время дорого. Следы наши я затер немного, но опытные вояки их сразу найдут. Предлагаю начать двигаться и не останавливаться. Контрабандисты переглянулись и молча начали воротить коней, потом зашагали без вопросов туда, откуда пришли. Я шел за ними, зорко посматривая за мужиками и изредка кидал вокруг круг поиска. Куда приведет меня эта встреча, я не знал и не особо переживал по этому поводу. Будем считать, что мне повезло крупно и знающие люди приведут меня к другим знающим людям и в место, где можно отсидеться пару дней. Уважаемые читатели, постарался и выложил главу под Новый год. С праздником вас и вашей семьи. Глава 18. Разборки с контрабандистами. Где-то два следующих часа мы шли в прежнем порядке. Контрабандисты со своими тяжело нагруженными лошадками не могли быстро двигаться и, тем более, оторваться от меня. Холмы с невидимыми из-за леса дозорными мы прошли быстро. Потом мужики сбавили скорости, негромко о чем-то переговаривались между собой. Я им в этом не препятствовал, понимая, что мысли у них могут быть только о моем наказании, за сорванный рейс домой, вынужденное возвращение обратно и хамское поведение. Указывать настоящим хозяевам леса, на их же территории, это, конечно, кровная обида навсегда, смываемая только полным присвоением собственности обидчика. Тем более, у меня есть лошадь, кольчуга и какой-то груз в тюках. Наверняка, мужики думают, что я тоже перевожу контрабанду, дорогую и необъемную. Убить меня и все поделить, такие мысли я вижу в их глазах, когда они оглядываются, время от времени, оценивая расстояние и мою внимательность. Но, я не думаю, что на такое серьезное дело они пойдут вдвоем. Все же я в кольчуге и выгляжу опасным противником, могу оказаться и настоящим воином, а они, просто крестьяне. Мы придем на место, где они, всего скорее, производят обмен с кем-то из местных жителей. Какой-то сарай на краю деревни или даже в лесу, куда подвозят товар, произведенный в одном из двух государств, и меняют на что-то, вывезенное из королевства. Что это такое, я не понимаю и не думаю, что мне надо даже знать. С этими попутчиками я хочу распрощаться и нанять за хорошие деньги кого-то из местных, которые могут вывести меня за границу графства, подальше от пограничной стражи и проверок документов. План достаточно простой, поэтому должен сработать. Только, думаю, сразу договориться не получится, придется преподать пару уроков послушания, желательно, никого не убивая и не калеча. Вряд ли местные мужики, рискующие шкурой, за небольшие деньги, умеют метать ножи, как тот же Тонс. Не похожи они и на охотников, я ведь много насмотрелся, как те ставят ногу и просто идут по лесу. Нет, это простые мужики, подрабатывающие на редко охраняемой границе. Но, все же считающие себя достаточно опытными и крутыми, чтобы просто так спустить такое своеволие над собой. Через пару часов мы, и правда, подошли к сараю на краю поля, распаханного в лесу. Деревни рядом не видно, значит, придется одному прогуляться до нее и позвать нужных мне людей. Что интересно, последний час я и не подгонял своих пленников, но они сами сноровисто шли вперед и, явно, что-то задумали с Эменой сотворить. Заработок со всего, что они разглядели на мне, очень их заинтересовал, а ведь мужики еще не видели поясную сумму, прикрытую кольчугой. Там, конечно, не все золото, только 20 монет, остальное спрятано в одном из тюков. Мы дошли до правильно поставленного сарая, прикрытого с одной стороны поля густыми кустами, которые давали возможность относительно незаметно подобраться к широким воротам, выходящим на само поле. Мужики сноровисто распахнули ворота и завели в сарай своих лошадей, свистящим шепотом потребовав и от меня сделать то же самое. Мол, место открытое, чужие сразу привлекут нежелательное внимание и надо спрятаться пока здесь. Я запустил лошадь в ворота и, прикрывшись копьем, шагнул внутрь, сразу отметив, что один из мужиков, который помоложе, с соломенными усами и крепкой фигурой, оказался слишком близко ко мне и далековато от своей лошади. Понятно, все-таки думают обойтись сами, не зовя никого на помощь, чтобы не делиться поднятым с меня хабаром. Копье отклонилось в сторону и наконечник внятно указал крепышу на место, где тому надо стоять, чтобы не рисковать жизнью. Усатый подумал секунду, товарищ его напрягся, собираясь вмешаться, если начнется заметня. «Встань к лошади, не заставляй брать грех на душу», негромко, но внушительно скомандовал я, глядя ему в глаза, и усатый передумал рисковать, что-то разглядев в моих глазах, свою скорую смерть, вестимо, что он еще мог увидеть. «Тебе чего надо то?» – затараторил второй, который с бровями, чего к нам прицепился. «Иди своей дорогой, или говори, что надо». «Скажу», – я помолчал, потом продолжил. «Поводырь мне нужен, до второго от границы графства. Не обижу, заплачу хорошо. Ишь, ты, заплачу. А нам кто заплатит, что обратно вернулись?» Продолжал тараторить бровастый. «Может, вы мне должны сами приплатить, что спас вас от рудников и товар ваш от изъятия?» Лениво раскрыл я возможные последствия встречи контрабандистов с гвардейцами. «Чего мы должны тебе верить? За тобой же гонится. Не вали на нашу голову свои беды». Не сдавался бровастый, а, вот, взгляд усатого мне не понравился. Что-то он решил для себя и, похоже, собирается снова рискнуть. Опять сделал незаметный, как сам считает, шажок ко мне. «Придется учить, пока без пролития крови», — подумал я, как усатый крепыш сделал шаг назад. «Смотри-ка, прямо мысли читает, непростой человек, получается, есть у него что-то похожее на мое умение, использует его только слабенько, на безлюдных тропинках много не натренируешь такое умение, вам тоже приплачу за беспокойство, дам один золотой, если позовешь нужного мне человека сюда», решил я начать торговлю за возможные услуги с их стороны. «Одна угроза смерти не очень хорошо работает, тертые это мужики». «Что, аж целый золотой?» Издевательски забубнил снова бровастый. «За такие огромные деньги сам себе ищи поводырей». «Да, один золотой. Больше нет, надо еще поводырю заплатить». Довольно равнодушно объяснил я свои денежные дела. «Выбор у вас небольшой, или помочь мне, или остаться тут лежать, с проколотыми коленями. Или можете сидеть, только ходить не получится. Пока до деревни доползете, я далеко буду». Или не доползете и помрете от потери крови. Наконечник копья стремительно приблизился к груди усатого, я одним движением перетек к нему поближе. «Пора делать выбор. Потом будешь ты, разговорчивый», я подпустил металла в голос, и, точно ударил бы, момент такой пришел, что медлить больше нельзя, тут и сейчас решается, кто будет отдавать приказы. Усатый посмотрел на приятеля и тот сразу сорвался с места. «Хорошо, приведу тебе человека. Деньги приготовь», и сразу же исчез из сарая. Я осмотрелся и заметил наблюдательное гнездо, оборудованное под крышей, в виде насеста, смотрящее в сторону деревни. Вот туда мне и надо, но усатый сверлит подставленную половину лица злобным взглядом, и я понимаю, что его пора нейтрализовать. И к возвращению неизвестно скольки мужиков из деревни, хорошо бы зафиксировать его понадежнее, есть у него характер, точно нападет, едва отвлечешься на разговоры. Тяжелый характер, но есть. Пятка копья крутанулась и ударила точно в затылок крепыша. Он рухнул на земляной пол. Я быстро скрутил ему сзади руки приготовленной веревкой и едва успел убрать лицо, как он вслепую ударил затылком, метя мне в нос. «Да чего настырный мужик», — подумал я и, не дожидаясь следующих гостинцев, еще раз ударом по голове отправил усатого в беспамятство. «Будет у него серьезное сотрясение, придется поболеть много», но выбора мне он не оставил своей упертостью. «Да и по всему, он тут такой самый опасный, есть один такой». Посадил спиной к одному из столбов и прихватил его шею веревкой, теперь никуда не денется. А сам оставил копье и полез по допотопной лесенке к смотровому окну, оценить окрестности и посмотреть, кого бровастый приведет из деревни. Ждать пришлось долго, не меньше полчаса, прежде чем мелькнули фигуры троих людей, спешащих к сараю, и я увидел, как одна фигура отбежала в сторону и стала обходить сарай по краю леса, маскируясь среди ветвей. Да, не ожидают они, что заберусь я на этот нашест и увижу заранее приготовление к посягательству на свою жизнь и добро. Как и следовало ожидать, не могут местные без боя поступать, как указывает чужак. Превыше это чувство пренебрежения к чужому даже инстинкта самосохранения, доминирующего для деревенского жителя. Чужой, значит, никто, одиночка, которого некому защитить, этого отношения я уже накушался выше крыши и теперь готов жестко доказать, что такое верно точно не в моем случае. Как только ступил на землю этого стороны света после перевала в горах, так и пришлось доказывать, изредка только прерываясь. Вскоре стали слышны голоса, двое взрослых мужиков нарочито громко спорили о чем-то, пытаясь отвлечь мое внимание на себя, в то время, как невидимый мне сообщник пробирался к задней стороне сарая, надеясь подстеречь мою голову. Как только она покажется из ворот и зазевается, все, как всегда, на этой земле и ничего не меняется, сбиты у них настройки гостеприимства, и ограбить, и убить путника считается одной из доблестей этого мира, ну, или просто обычным делом. Вскоре двое разговаривающих подошли поближе, но не звали меня, пока третий сообщник занимал позицию у ворот. Доски были набиты на стенки сарая, не внахлёст и можно было увидеть, как при прохождении сообщника мимо немного темнели щели в стенке. Похоже, он пробирался на карачках, затемняя только нижнюю часть сарая, чего-то ведь понимает в скрытном перемещении. «Чужак, выходи, я привел человека, который может показать дорогу, но только за деньги, за 5 золотых», — заголосил бровастый, пытаясь, как видно, ошарашить меня ценой, чтобы я сразу выскочил торговаться и подставился под дубину сбоку и нападение сзади, со спины усатого. Но усатый ничем не мог помочь друзьям, едва сейчас начиная приходить в себя, после долгой отключки. Он так и сидел, опустив голову вниз, и мне уже казалось, что он просто тянет время, но он не стал предупреждать сообщников, что не может ничем помочь. То ли поумнел, после серьезных ударов по голове, то ли и правда, плохо ему. Так, третий за стенкой, около ворот, похоже, мне и нужен. Он и помоложе, насколько я сумел рассмотреть его силуэт за секунду, и значительно меньше размерами. Похож на молодого паренька, с таким мне, в дальнейшем, будет легче совладать. «Иду!» — крикнул я и обозначил движение, выглянув одним глазом из проема ворот и сразу наткнулся за прижавшегося к стенке паренька, стоящего с закинутой дубиной над головой. «Давай!» — крикнул я ему, и он от страха махнул дубиной, попав по земле с недюжинной силой, даже комки почвы разлетелись по сторонам. Прижав дубину ногой, я приставил лезвие копья ему к груди и посмотрел на двоих разговорчивых мужиков, застывших статуями в 5 метрах от ворот. Видимо, подставить меня под удар – это был единственный оговоренный план, поэтому, при провале этого плана, мужики просто замерли на месте, не пытаясь как-то атаковать меня. Ждали помощи из самого сарая, но помощник только сейчас поднял голову и тупо смотрел на меня, не понимая, что произошло и почему он не может подняться. Я перескочил за паренька, приставив копье теперь ему к спине и подтолкнул его вперед, скомандовав. Зашел и сел на землю, и к двоим оставшимся, бровастому и второму мужику из ближайшей деревни. «Вам, что, отдельное приглашение требуется?» Зашли в сарай и молча сели, деморализованные быстрым крушением планов, и тем, что подельник и, похоже, сын оказались заложниками свирепого чужака. Двое мужиков не стали убегать или звать на помощь, безропотно вошли в ворота и присели на утоптанный земляной пол. Я прикрыл ворота, в сарае, с 3 лошадьми, так и стоящими неразгруженными, и 5 людьми, стало тесно. Все 3 с ужасом смотрели на привязанного приятеля, с не до конца пришедшим в себя, видом, сидевшего, выставив вперед ноги и прихваченного тонкой веревкой за шею. Я задумался, как мне теперь, когда активное сопротивление подавлено и враг серьезно деморализован, добиться того, чтобы за мной не было погони несколько ближайших часов. Ну что, вы хотели убить и ограбить меня, теперь я могу получить с вас виру смертью, с каждого. Оставлю валяться в сарае, пока вас не найдут и заберу лошадей, напустил ужасу я сразу. Вы, 2, «Быстро разгрузите лошадей», — скомандовал я взрослым мужикам и, видя, что они не торопятся выполнять команду, приставил копье к шее паренька. «Теперь понятнее?» — спросил с угрозой у предполагаемого отца, и подельники перестали спорить и сняли мешки, разгрузив лошадей. «Что в мешках?» — быстро отвечать. Я не убрал лезвие от шеи паренька и получил быстрый ответ. «Голубая глина». «И все?» — удивился я. «Зачем она нужна?» Нехотя мужики рассказали, что в графстве есть большие залежи этой глины и из нее делают посуду, краску для ткани и еще много чего. Тащит тайком через границу, потому что местный граф запрещает ее вывозить, требуя только на своей территории работать с глиной и производить посуду и те же краски, грозя суровым наказанием за такую контрабанду. Поэтому такой бизнес и развился и работает прибыльно вполне. «Так, если гвардейцы вас встретят, вам ничего особо не будет?» — поинтересовался я у бравастого мужика. «Вы же ничего из законов королевства не нарушаете, по шее могут дать, за то, что через границу лазим, а так, да, особо ничего. Но это когда большого начальства нет, при нем могут и лошадей забрать и на рудник отправить. Бывали такие случаи, видя, что разговор идет и напряжение в атмосфере сарая спадает», — уже словоохотливо рассказывал бравастый. «На что барон только поощряет такое дело, народ работает, налоги платит, кое-какие, и всем хорошо. Понятная схема, то что, контрабандисты, на самом деле для королевства, никакие не нарушители закона, а, наоборот, создают рабочие места и платят налоги в казну местного дворянина. Поэтому, с такой неохотой они вернулись обратно, только по дороге решив заработать на том, что снимут с моего тела. Так, мне надо одного проводника, на это дело только двое местных подходит и лучше взять молодого паренька. Умудренный опытом отец вряд ли побежит подставлять сына тем, что поднимет пограничную стражу и увидит мертвое тело сына в конце погони. Мне рассчитаться за предательство, много времени не надо, один удар и все, нет у мужика уже взрослого наследника и кормильца в старости. Сын то, по молодости, может глупость совершить, но надо как-то остающихся мужиков задержать здесь на, как можно более, продолжительное время. Сейчас середина дня и, если отец с сыном не появится к вечеру, их начнут искать и быстро найдут. Тем более узники сарая и сами будут орать, привлекая внимание. Я скомандовал мужикам вязать руки один другому. Сам взялся за паренька и связал ему руки спереди, чтобы он мог нормально передвигаться и не падал постоянно. «Парня я забираю в проводники и, чтобы ты, папаша, сильно не переживал, выдам сейчас тебе пару золота и еще пару отдам. Когда отпущу парня домой», — я достал из кошеля пару местных золотых и бросил отцу, стоящему с еще свободными руками. Мужик поймал монеты на лету и тут же спрятал в кошеле на поясе. «Так они будут думать, что я не собираюсь убивать парня, раз уже здесь оставил задаток отцу, может и про погоню думать не будут особо. Лошадей оставляю, а теперь твоя очередь подставлять руки». Последним я связал и его, хорошо закрутив руки за спиной, но сильно не пережимая сосуды. Посадил к стенке и также накинул петлю на шею, чтобы он не мог повернуться и перегрызть веревку зубами. Потом провел те же действия со вторым, бравастым, только и ему закрутил руки посильнее, поверх довольно слабо повязанных веревок, из которых он бы быстро выпутался и освободил остальных. Его также оставил с петлей на шее сидеть у стены и снял с каждого мужика пояс с кошелями и ножами, не став туда заглядывать. Просто кинул их в угол, где стоял паренек, и вывел его и свою лошадь из сарая, не дав попрощаться с отцом. «Скоро увидитесь. Нечего долгие проводы устраивать. Сколько времени добираться до границы графства?» — спросил я у парня и узнал, что если быстро двигаться, то сегодня до вечера надо идти и уже завтра к вечеру дойдем до другого графства. «Понятно, сегодня километров 15 пройдем и завтра еще 25, где-то». Паренек со связанными спереди руками шагал передо мной, я на лошади, с копьем в руке, присматривал за ним и смотрел вокруг. Сарай с молчащими мужиками, не верящими, что остались живы, остался за спиной и скоро скрылся с глаз, как ни пытался мой проводник напоследок еще раз его увидеть. Глава 19. Путешествую с комфортом. До вечера мы прошли не так много, как хотелось бы. Я уже устал после бессонной ночи и остановился на ночлег пораньше, чем пришли сумерки. Лес оказался довольно густым, тропинки пропадали время от времени, и вскоре мне пришлось развязать руки пареньку, которого звали Конс. Ему приходилось отводить ветви с нашей дороги, помогая пройти лошади, и со связанными руками получалось не очень хорошо, да и найти контакт с парнем показалось мне не лишним, для успеха совместного путешествия, чтобы мысли о побеге или возможности привести меня в руки местных органов правопорядка, не мешали парню в пути, я, когда развязал его, выдал один золотой авансом и пообещал еще два золотых в конце пути, пояснив, что собирался заплатить и двоим мужикам, которых повернул назад, но они сами виноваты, что теперь ничего не получит, кроме побоев, хотя имел право и выпустить кишки обоим за нападение на меня и угрозу жизни, но, конца они не особенно интересовали, его радовало, что жив остался его отец, решив договориться миром, я хотел спать спокойно и не бояться подставы в самый неудобный момент, если мы увидим стражу или еще кого-то с оружием и в числе немалом, чтобы Конс не побежал к ним, крича, что я разбойник и захватил его в плен. Ожидание золота за небольшую работу привязывало парня ко мне сильнее, чем, если бы я вел его связанного и на ночь оставлял бы путах. Ожидание возмездия после провалившегося нападения на меня и то, что отец остался невредим, хоть и связан, благотворно подействовало на парня и он буквально завалил меня той информацией, которую знал про местную стражу, порядки в графстве и самом городе, где бывал каждый год по нескольку раз, помогая отцу в приграничном бизнесе. Конс подтвердил, что, не увидев их, вернувшимися домой, мать с родственниками, своими братьями, первым делом бросится к сараю, где отец проводит свои сделки с заграничными мужиками-партнерами. Ну и хорошо, что он не переживает за отца, а радуется, что заработает и все остались живы, хотя могли и помереть неспешно, по понятиям местным. Ночь провели в настоящей, дремучей чаще, где можно развести костер безо всяких опасений, настолько место дикое и лежащее в стороне от человеческой деятельности. Поужинали моими припасами, вполне сытно и устроились на боковую. Нож я, конечно, забрал у парня сразу и раскинул вокруг несколько раз за ночь сторожек, но никто нас не побеспокоил, если не считать пары мелких хищников и одного лося. Утром парень сказал, что через несколько часов, к полудню, мы выйдем на дорогу, пересекающую лес под углом, наискосок, которая ведет из соседнего графства в небольшое баронство, захватывая и кусок территории его родного графства. Дорога довольно оживленная, я могу тебя на ней оставить, и ты попробуешь пристать к какому-нибудь каравану или обозу. Так тебе будет проще попасть в город, чем одному заехать в него. Только копье надо убрать, не положено чужеземцам с оружием кататься по земле Терума. Понятно, что парню не терпится попасть домой этим вечером, успокоить родителей и похвастать заработанными деньгами, ему это гораздо важнее, чем вести меня до позднего вечера и потом две ночи провести в диком лесу в полном одиночестве. Дорога, по его рассказу, ведет в небольшое баронство, лежащее после пограничного графства и дальше в один из крупных городов Терума, куда мне и надо попасть. «Откуда ты так хорошо разбираешься в этой местности?» – удивился я. «Водим с батей народ понемногу», – не удержался, чтобы не похвастать Конс. «Водите из королевства в Терум?» – полюбопытствовал я. «Да, на работу во внутренние графства и баронства. Пограничные стражники просто так не пускают, требуют много денег за проход и правильные документы. А откуда у деревенских бедняков деньги на бумаге? Молодцы, помогаете людям и сами с деньгами. Обратно, после урожая тоже ведете?» «Не, многие и не возвращаются, или сами пытаются пройти, чтобы денег не тратить на проводников. Но граничная стража тоже знает, когда с заработков народ возвращается и особенно хорошо ловит бедолаг. Конечно, один раз пройти с проводниками и потом, через полгода, возвращаться одним, это смело. А стража очень довольна встрече с такими смельчаками и отнятым деньгам», подвел итог я. «Вскоре мы добрались до дороги, довольно оживленные и утоптанные, там перекусили в последний раз вместе с парнем. Я сразу выдал ему оговоренные деньги, чтобы не нервировать конца, и после перекуса вернул нож. Попрощался с парнем и поблагодарил его за все хорошие, после чего он сразу ушел, торопясь попасть домой к ночи. Разобрал копье, наконечник убрал с походную сумму у седла, а древко оставил под рукой. Снял кольчугу, чтобы не привлекать внимания, убрал ее в тюк. Теперь я скромный чужеземец, ограниченный в деньгах, собирающийся плыть в столичный город Сатум, и не имеющий никаких мыслей остаться проживать в Теруме, что реально волновало местную власть и стражу. Будь я на самом деле обычным человеком, без серьезных проблем в глазах сильных мира сего, я осел бы в королевстве, продвигал бы банные дела и, даже в страшных снах, не собирался бы в этот проклятый, чертов Сатум. Куда мне, по моим делам, желательно все же заехать, спасти сестру учителя. Очень он об этом просил, единственный родной человек остался, а, живя на чужбине, хоть и очень человечный и толерантный, хочется быть рядом со своей младшей сестрой. Лошадку пустил рысью, отдохнула она за время неспешного передвижения по лесам, под небольшим грузом. Дорога летела под копыта, светило пускало лучи навстречу, и я, с хорошим настроением человека, избегнувшего погони и разных проблем и ловушек, только за счет предусмотрительности и некоторых плюшек от храма, стремился покинуть территорию графства, где успев сежел натворить дел, захватив в плен паренька-проводника и связав, минимум, одного местного жителя. Так и ехал пару часов, обогнав несколько подвод и экипажей, приветствуя встречных, если они были простолюдинами, и уступав дорогу паре дворянских свит, шумно промчавшихся навстречу. На меня внимания не обращали, больше мне ничего и не требовалось для полного счастья. Потом я выехал из леса и дальше двигался по дороге, вьющейся вокруг полей, понимая, что теперь я скачу по землям местного барона, где не должно быть никому особого дела, кто я такой и куда иду. Часа через три, когда начались сумерки, я остановился на постоялом дворе, где устроил лошадь в конюшне и попросил отдельный номер, чем удивил хозяина, в лучшую сторону, сначала предложившего мне койку в номере с остальными простыми путешественниками. Понятно, почему удивил, номер стоил 6 серебра, в отличие от койки, всего за серебряный, и мой выбор был немного необычным для лица недворянского сословия. Но у меня спрятан хитрый товар в тюках, и оставлять его в общем номере, даже на минуту, без присмотра, очень непредусмотрительно с моей стороны. Хотя этим поступком я тоже привлекаю внимание к своей персоне, и я подумал, что все ценное отложу в поясную сумму, пусть она будет тяжеловатой, но это лучше, чем заставлять думать людей, почему простой мужик платит за номер, как дворянин, что у него такого ценного есть при себе. Зато уже наказался просто превосходным, тушеное мясо таяло во рту, овощи хрустели и истекали соком, пиво лилось кружка за кружкой, вкусное и прохладное. С едой в этой части Терума все просто отлично, я едва смог подняться в номер, заклинил засов и уснул без задних ног. Утром я спал, сколько хотел, отдыхая от напряжения последних дней, от ожидания проблем и неприятностей, небольших, но смертельных. Теперь, находясь в относительной безопасности в глубине страны, я мог не торопиться в Сатум, наслаждаясь комфортным путешествием по ухоженным дорогам и городкам. Выехал в обед, чистый после помывки на конюшне, и сытый от обильного завтрака, напевая песенку о пастухе и пастушке. Светило в этих землях пригревало сильнее, чем на территории королевства, хотя, может, это мне только казалось. Румелье, Крон с Гамисом, остальные бандитские рожи, очень уж душный трактирщик, покойный барон с баронетом и их слуги, даже мой приятель писарь, все они остались где-то далеко позади, за границей сознания и больше не беспокоили меня совсем. Привык я к такой быстрой смене людей или просто очерствел сердцем, особенно в таких безжалостных местах, не понимаю точно. Почему-то совсем не вспоминаю земную жизнь, родителей и дочку, даже лицо жены уже забыл, из-за чего так со мной произошло, и кто в этом виноват, не знаю. Более-менее интересуют только люди, оставшиеся в Астере, еще в сторожке и все. То есть, ближайшие и далекие события как-то меркнут на фоне того, что оставил и кто ждет меня за горами. Через пару часов проехал небольшой баронский городок у подножия холма, на котором красовался замок с парой башен. Особо ко мне не присматриваются, народ, видно, что живет благополучно и устоявшимися традициями, одна из которых – сидеть в корчме на единственной площади городка, побросав работу еще задолго до заката реала. По-местному – дрель, на эльфийский манер, по-моему. Останавливаться в городке не стал, решив для себя ночевать или в совсем маленьких местах, при дороге, где нет никаких местных органов правопорядка, или в городах побольше, многолюдных, где на меня не будут обращать внимания, если я сам не стану выделяться. В таком городке, как я только проехал, мое появление может заинтересовать кого-то, и серьезное небольшое войско из десятка личной охраны барона имеется. Сила моя в неприметности, ведь, только немного меня пощупай кто, и сразу станет понятно, что золото у меня слишком с избытком, для чужака. Откуда столько, я сумею объяснить, язык знаю и жизнью в Иваре проникся, могу про ту же баню хамам рассказать. Вот только поверит ли, не уверен совсем или просто деньги захотят отнять. Поэтому скакал до темноты, найдя такой же постоялый двор в половине дня пути до большого города, центра графства. Переночевал в общем номере, с постояльцами, бросив тюки у стены, как абсолютно неценное барахло, пересыпав по дороге золото в сумму баронскую, а серебро в кошель за пазухой. Местные, кстати, берут королевские деньги с дисконтом в 1/10, типа, за хлопоты по обмену, хотя, содержание и золота и серебра везде одинаковое, должно быть. Приеду в графский город, надо зайти в меняльную лавку, там берут в 2 раза меньше комиссию, заодно, избавлюсь от тяжелого серебра и надо подумать, на что потратить деньги, ведь такая монета за горами, в Черноземье, никому не нужна. Конечно, на жизни дорогу немало уйдет, особенно, если сестра учителя соберется и его друзья тоже, увлеченные моими рассказами про совсем другую жизнь за перевалами. Но и останется немало, думаю, где-то 2/3, и надо понять, что интересного я могу купить здесь, что понадобится для жизни в Черноземье или просто поможет сохранить часть честно заработанного богатейства и поднятого лута с тел обидчиков. Магического я пока не видел ничего, если только на дорогое оружие потратится или камни, для маны и драгоценные. Тем более, повод погулять по городу, прицениться к товарам, только то, что деньги у меня есть, светить не надо. Хотя, если правильно помню, в такие простые времена только за интерес к дорогим покупкам можно было собрать проблем. Утром проснулся пораньше, комфорта никакого в общем номере, народ храпит, пердит несусветно, с доброго ужина. То есть, по сравнению с ночевкой под плащом на сырой земле, все очень даже ничего, но и платить в 6 раз дороже за отдельный номер не стоит. Но, долго поспать не получится, разбудит ранние пташки. Ладно, собрался и к обеду без приключений подъехал к городу. На крепостных стенах местные земельные лорды сильно экономят, есть, но невысокие. Немного только солиднее, чем в Астере, где стены несут, в основном, ограждающую функцию, чтобы в город без досмотра не попадали все, кто попало. Есть для такого легкомысленного отношения к жизни и обороне городов и объяснение, как рассказал мне проводник. С севера наличествует королевство, по своим силам и возможностям сильно уступающее даже четверти ближайших баронств. Со стороны Сатума, из-за отсутствия централизованной власти в этой стране 120 равноправных дворянских семейств, очень уж серьезной угрозы тоже не существует. Соберутся несколько семей воевать приграничных графов, так местные конкуренты сзади им сразу в спину ударят, надеясь захватить оставленные без охраны земли. Да и криминал голову мгновенно поднимет, как только угроза неминуемой смерти отдалится на пару конных переходов. Перед воротами первый раз проверили и мою бумагу, но внимания она не привлекла, печати есть и ладно. Взяли за лошадь половину серебрушки и посоветовали скромный постоялый двор с хорошей кухней, после того, как я не стал забирать сдачу. Спросил у служивых про местных жуликов, про то, как кошельки режут, сказали, что, как и везде, умеренно. Стражники выглядят довольными жизнью, денег лишнего не вымогают, веселые и разговорчивые мужики, похоже, граф местный тоже того типа, хозяйственник. В такой город приятно и зайти, и заплатить, после того, как натерпишься страху при власти криминальной. Нашел рекомендованный стражниками постоялый двор с названием «Веселый гуси» с таким же птицем на вывеске, похожим на ободранного павлина. С чувством прекрасного тут, есть над чем поработать. Разместил лошадку на конюшне, договорился за номер на 3 постояльцев, сбросил там тюки и задумался, что лучше мне купить 2 дорожных сумм, как продам лошадь. Попросили за номер и содержание лошади 3 серебряных, пообещал расплатиться, как деньги поменяю. Королевское золото мне и не нужно больше, хорошо бы все деньги поменять, но опасно это, столько золота светить сразу. Но, все же, лучше это сделать здесь, в приличном городе или еще и следующем, чем в самом Сатуме. По пути у меня только этот город, потом еще один крупный и следующее место, порт на Устричном море. Всего в 3 местах мне надо поменять 300 золотых или купить на них что-нибудь нужное. Прошел по центру города, на Ратушной площади посетил 2 меняльных лавок, проверил, как меняют королевские золотые, в 1 за 20-ю долю, в 2 за 25-ю от суммы. Неплохие условия, признал я и поменял в 1 10 золотых, во 2 целых 20 раз курс, хороший, естественно, как и опасался, привлек внимание местного криминала. Или изменяльницы им сигнал дали, что появился жирный кусок, которого пора пощипать в пользу лихих людей города. Через пару кварталов, на широкой улице, меня обогнал один карманник, слегонца подтолкнув в плечо и пройдясь по поясу, легко нащупал сумму под полой блузы. Прошел вперед и, в полоборота повернув лицо, передал информацию кому-то сзади, мазнув пальцами по шее, щелкнув ухом и погладив свой нос. Оглянувшись, я увидел пару жителей города, с виду посерьезнее, уже не карманники, а публика более разбойная. Информацию они, похоже, приняли, прочитали и одобрили, ускорив шаг. Но, на центральных улицах, откровенного грабежа можно было не опасаться, стражники патрулируют, хоть и не часто, да и криминал побаивается беспределить. Поэтому я прошелся по лавкам, торгующим оружием, присмотрел был арбалет за 30 золотых, но, проверив его работу, передумал покупать. Ничем не лучше наших, астерских, да и носить оружие простолюдину в таких дворянских странах строго запрещено. Хозяева лавок, наверное, думали, что я своему господину присматриваю арбалет, поэтому были предусмотрительно вежливы со мной. Вспомнил, что гораздо более качественный арбалет, работы клана разноцветных камней, ждет меня, присыпанный камнями, со снятой и спрятанной в кожаный лоскут тетивой. Как она перенесет зиму и морозы в горах, вот что мне интересно. С таким хвостом заходить еще и в ювелирные лавки я не стал, изучив центр города и, постоянно оглядываясь и контролируя расстояние от серьезных мужчин, вернулся на постоялый двор и лег на кровать, собираясь отдохнуть перед обедом. Делать особенно нечего, здесь я уже расплатился за ночь и переехать в следующий по пути город не успеваю, придется тогда ночевать на постоялом дворе по дороге, так что, нет смысла срываться. Расспросил внизу прислугу, ехать мне завтра целый день, те же 50 километров, так что, выезжать придется рано. Раз уж я тут спалился, поменяю после обеда еще королевского золота, никуда выходить не буду из трактира вечером и ночь проведу в полглаза, присматривая за соседями и дверью в номер. Окно еще невысоко от мостовой, могут и с лестницы попробовать забраться. Местные жулики, точно, решат добраться до меня на обеде или, скорее, ужине, чтобы как-то спровоцировать на ссору и вывести на улицу разобраться. Поэтому, на ужин, лучше, не спускаться, поесть и у меня в поклаже найдется, да и куплю чего-нибудь на рынке местном. Могут и на кухне чего в блюдо или кружку подсыпать, такую возможность надо тоже учитывать, когда путешествуешь с большой суммой в золоте на кармане. После неплохого обеда я прихватил в конюшне древко от копья, на всякий случай, завернув половину его в мешок, для маскировки, надел кольчугу под блузу и дошел до лавки, где уже менял деньги, снова поменяв 20 золотых. Опекали меня уже плотнее, еще один вор попытался слазить ко мне в поясную сумму в толчее на улице и схлопотал древком по пальцам ступни, отчего завалился на мостовую и истошно заорал. Крепыши кинулись ему на помощь и я, изобразив испуг, метнулся в какой-то переулок, который окончился закрытой дверью и тупиком. Повернувшись к джентльменам удачи, заскочившим за мной, я прижался к двери и приготовился. «Слышь, паренек, брось нам свой пояс и живи», — прошипел бандит с довольно страшной рожей, доставая большой и кривой нож. Второй, поздоровее, помахивал дубинкой, пытаясь показать, что он серьезный мочила. Пострадавший карманник подскочил к бандитам и тоже достал нож. Второй щипач остался у входа в подворотню и посматривал, то в нашу сторону, то на улицу, на тот случай, если кто-то вызовет стражу. Все это я заметил каким-то вторым зрением, сосредоточившись на медленно приближающихся бандитах, потом выдернул из мешка древко и крепко сжал его, готовясь сыграть в бильярд с головами налетчиков. Поняв, что теперь я явно переигрываю их на расстоянии, бандиты задумались. «Живчик, ты еще можешь остаться целым, так что, не бузи и кинь мне свою сумму», снова прошипел страшноватый умелец. Я отрицательно покачал головой, не собираясь своей речью показывать, что я совсем не местный и, значит, еще более уязвимый для местной братвы. Они это знание и так получат в трактире, но пусть сейчас воюют с немым соперником. Первым кинулся, по какому-то невидимому сигналу, молодчик с дубинкой, почти одновременно с приятелем. Но он и первым получил куда-то в грудь древком и отлетел на пару метров, упав на спину. Вторым досталось красавчику со страшной рожей, стремительно прыгнувшему навстречу движению древка и получившему именно между глаз. Он завалился вперед, видимо, потеряв сознание. Удивил меня пострадавший карманник, метнувший нож издалека и попавший мне в грудь. Кольчуга справилась с нетяжелым ножом, но было больно, бросок оказался достаточно сильным и метким. Сжав зубы, я прыгнул на опасного щипача, попытавшегося увернуться от удара и обманным движением сбил его с толку, после чего вторым ударом попал в нос и добил обескураженного противника третьим ударом по затылку. Этот, готов, без сознания точно, остальные бандиты вяло копошатся на грязной земле. Я подхватил дубинку, не став забирать ножи. Стоящий на шухере парень уже исчез из поля зрения, и я, осторожно обойдя поверженных бандитов, я с немалой радостью вернулся на солнечную, шумную улицу. Неплохо у меня получилось спровоцировать криминальных граждан города на стычку на достаточно удобных для меня условиях. Все же копьем я работаю на приличном уровне, а с моей повышенной силой и скоростью, конкуренцию составить мне умельцы работы ножом на ближней дистанции не смогли, позорно позволив себя отлупить. Теперь, надо ждать, чем они ответят на такое дерзкое поведение. Уважаемые читатели, не каждый день пишется легко и быстро, бывают и затыки в творческом процессе. Поэтому, попрошу не обижаться, если буду выкладывать главу и раз в два дня. Выкладываешь быстро, чтобы порадовать читателей быстрой продой, потом проверяешь, редактируешь и понимаешь, что лучше не торопиться. С уважением, глава 20. Продолжаю путешествовать. Дошел до веселого гуся, успокаивая дыхание и оглядываясь постоянно назад. Черт, такие приключения, с полной суммой золота, где всегда все на тоненького, начинают надоедать. Иметь много денег, неплохо, но в условиях средневековья, когда приходится их таскать постоянно с собой на поясе, без постоянного места жительства, рискуя все потерять после одного удара по затылку, в окружении заинтересованно оглядывающих тебя уголовников, прикидывающих, чем можно поживиться с твоего тела. Это реально напрягает. Хочется иметь денег совсем немного, на пару ночлегов и несколько раз перекусить в корчме, чтобы не привлекать внимание криминала. Можно, конечно, перебраться в постоялый двор побогаче, со своей охраной, но вся проблема в том, что надо менять королевские золотые на имеющие хождение монеты в Сатуме и Теруме, а где это можно сделать безопасно, я не имею ни малейшего понятия. Да и в богатом постоялом дворе я тоже буду не совсем к месту, там легко можно нарваться на оскорбление от дворян, еще и действием, совсем нет номеров на несколько постояльцев, что выходит цену на достаточно высокий для простого мужика чужеземца уровень. Нельзя несколькими нажатиями на смартфоне перевести деньги, нельзя рассчитаться в безналичной форме, ничего нельзя. В этом городе для меня теперь закрыта возможность пройтись по лавкам и что-то присмотреть. Остается только отсиживаться в постоялом дворе и ожидать очередной подлянки от уголовного элемента, понимая, что нормально развернуться и ответить интересующимся мной и моим золотом соискателям мне пока не светит. Только защита и небольшие повреждения, в пределах разумного, иначе обязательно появление стражи, вынос мертвых тел и пристальный интерес ко мне, моим документам и моему акценту, так не вяжущемуся с образом коренного жителя соседнего королевства.